Но хочу отметить, что потом, когда уже лагеря больше такой масштаб принимали, и уже не только дети узников могли быть, то Леша тоже много принимал участие, ну, уже как помощник в лагере. И вы знаете, вот в любом деле есть сотрудники, которые, ну, если что-то поручать, то нужно все рассказать, все показать, все дать, еще и проверить. А есть, которые сказал, и это уже все сделают. Вот Леша один из таких был, и с ним легко было сотрудничать. Так вот, жертвенно. Может быть, там уже перенял эту жертвенность, может быть, уже, ну, потому что и рос в братстве нашем. Так вот, принимал участие потом и в проведении лагерей. Ну, теперь, пожалуйста, брат Владимир Владимирович поучаствует и призовет к молитве.